Вместе с руководящими офицерами Дукер выехал на равнину. Армия Корбала Дома вроде бы обратилась в паническое бегство, но историк заметил, что солдаты не выпускали из рук оружие, когда бежали за ближайший к городу курган. Кавалерия первого кулака гнала коней, чтобы обогнать пехоту врага и завершить окружение. Оба крыла уже скрылись за одинаковыми холмами могильника. Легионы первого кулака двигались с удвоенной скоростью, молчаливые, решительные. Не было никакой надежды нагнать бегущую армию прежде, чем кавалерия завершит окружение и отрежет все пути к отступлению. «Как вы и предрекали, первый кулак!» — закричал на скаку Пормквалю Малли Крелл. «Они бегут!» «Но им не спастись, верно?» — расхохотался Пормкваль, неуклюже подпрыгивая в седле. «О, нижние боги, первый кулак даже на коне сидеть не умеет». Погоня увела их за первый курган. Теперь всадники скакали среди трупов виканцев и солдат седьмой. Ограбленные тела были разбросаны широкой полосой, которая уходила дальше на север, по маршруту отчаянной битвы Калтейна, за следующий курган и вокруг подножья дальнего. Дукер старался не вглядываться в эти трупы, не искать знакомые лица, застывшие в незнакомых масках смерти. Он смотрел только вперед, на бегущих бунтовщиков. Пормкваль время от времени придерживал коня, чтобы оставаться вровень со средними подразделениями пехоты. Крылья кавалерии умчались куда-то вперед, их до сих пор не было видно. Тем временем тысячи бегущих солдат оставались вне досягаемости малозанских фаланг, бросая по пути награбленное добро. Первый кулак и его армия продолжали упорно преследовать врага. Выбрались в широкую долину, где скопившиеся бунтовщики уже начали подниматься на мягкие склоны. Пыль клубилась над долиной с востока и запада, а также прямо впереди. «Окружение завершено!» — закричал Пормкваль. «Смотрите на пыль!» Дукер нахмурился. Вдалеке он услышал звуки боя. Вскоре они стали затухать, а пыль сгустилась. Пехота начала спускаться в долину. Что-то тут не так. Бегущие солдаты уже добрались до высоких гребней по краю долины, всюду, кроме южного конца. Но теперь они вдруг остановились, вытащили оружие и развернулись. Завеса пыли поднялась еще выше. Затем за спинами солдат появились всадники. Не кавалерия Пормкваля, а воины-кочевники. В следующий момент ряды пехотинцев сомкнулись. Сзади к ним подходило подкрепление. Дукер развернулся в седле. Кавалеристы семи городов возникли и на южных отрогах, закрывая путь к отступлению. «Вот так мы и попали в простейшую ловушку и оставили Арен беззащитным». «Малик!» — закричал Пормкваль, натягивая поводья. «Что происходит? Что случилось?» Жрец озирался по сторонам с отвисшей челюстью. «Предательство!» — зашипел он. Он развернул своего белого коня и впился взглядом в Дукера. «Это твоих рук дело, историк! Часть сделки, на которую намекал Нед Пара! Теперь-то я вижу чары на тебе!» Ты все это время поддерживал связь с Корбала Домом. О боги, какие же мы глупцы!» Дукер проигнорировал жреца. Он щурился, глядя на юг. Там задние ряды армии Пормкваля развернулись, чтобы встретить новую угрозу. Было ясно, что кавалерия первого кулака уничтожена. «Мы окружены! Их десятки тысяч! Нас просто перебьют!» Первый кулак указал на историка пальцем. «Убить его! Немедленно!» «Постой!» — закричал Малли Крелл. Он обернулся к Пормквалю. «Пожалуйста, первый кулак, позволь мне этим заняться, умоляю тебя. Поверь, я найду для него достойную кару». «Как скажешь, но...» — Пормкваль поднял глаза. «Что нам делать, Малик?» — жрец указал на север. «Смотри, вон скачут всадники под белым флагом. Давай выслушаем предложение Корбала Дома, первый кулак». «Что нам терять?» «Я не могу с ними говорить», — залепетал Пормкваль. «Не могу сосредоточиться. Малик, прошу тебя». «Разумеется», — согласился жрец Джистал. Он развернул коня, ударил шпорами и поскакал через ряды пойманной в ловушку армии первого кулака. На полпути к северному склону долины всадники встретились. Переговоры заняли меньше минуты, а затем Малик поскакал обратно. «Если мы двинемся назад, можем попробовать разбить заслон на юге», — тихо сказал Дукер первому кулаку. «Боевое отступление к воротам города». «Ни слова, гнусный предатель!» Малли Крелл подъехал. На его лице сверкала надежда. Корбаладом говорит, довольно кровопролитие. Первый кулак, вчерашняя бойня вызвала у него отвращение. «И что же он предлагает?» — спросил Пормкваль, склонившись в седле. «Он дает нам единственную надежду, первый кулак. Вы должны приказать армии сложить оружие, сложить его у склонов, а затем отступить в центр долины. Солдаты станут военнопленными и с ними обойдутся милосердно. Что же до вас и меня, мы будем заложниками, когда явится Тавор заключать сделку, чтобы нас отпустили. Первый кулак, у нас просто нет выбора». Странная апатия охватила Дукера при этих словах. Он понимал, что никак не сможет отговорить первого кулака. Он медленно спешился и начал расстегивать подпругу. «Что ты делаешь, предатель?» — спросил Малли Крелл. «Освобождаю свою лошадь», — степенно ответил историк. «Врагу она не нужна, слишком измотана. Поскачет обратно, Варен. Это все, что я могу для нее сделать». Дукер снял седло, бросил на землю и начал снимать уздечку. Жрец еще некоторое время смотрел на него, слегка хмурясь, но затем снова повернулся к первому кулаку. «Они ждут вашего ответа!» Дукер подошел к голове кобылы и погладил ее по носу. «Удачи тебе!» – прошептал он. Затем отступил на шаг и шлепнул лошадь по крупу. Кобыла отскочила, развернулась и затрусила на юг, как и предполагал Дукер. «Какой у меня выбор!» – прошептал Пормкваль. «В отличие от Калтейна, я забочусь о своих солдатах. Их жизни самое ценное. Мир вернется на эту землю рано или поздно. Тысячи мужей и жен, отцов и матерей будут благословлять ваше имя, первый кулак. Драться сейчас, искать горькой, бессмысленной смерти. Они бы навеки прокляли вас за это». «Этого я допустить не могу», — согласился Пормкваль. Он обернулся к офицерам. «Сложите оружие, передайте приказ, всем сложить оружие у склонов, затем отойти к центру долины». Дукер пристально смотрел на четырех капитанов, которые молча слушали приказы первого кулака. Бесконечные мгновения спустя офицеры отдали честь и поскакали прочь. Дукер отвернулся. На разоружение ушел почти час. Малозанские солдаты сдавали оружие в гробовой тишине. Это оружие складывали в кучи рядом с фалангами, а затем солдаты отступали к центру долины, где строились тесными беспокойными рядами. Затем подъезжали кочевники и забирали оружие. Еще через 20 минут в долине стояли 10 тысяч безоружных, беспомощных малозанцев. Авангард армии Корбаладома отделился от основных сил и подъехал к позиции первого кулака. Дукер смотрел на приближавшийся отряд. Он заметил комистера Лоя, нескольких военных вождей, двух безоружных женщин, скорее всего, чародеек, и самого Корбаладома, приземистого полунапанца с выбритым начисто телом, на котором змеились старые шрамы. Он улыбнулся, когда натянул поводья, и остановился вместе со спутниками перед первым кулаком, Малликом Реллом и другими офицерами. «Молодец!» — прорычал он, глядя на жреца. Джистал спешился, вышел вперед и поклонился. «Я передаю тебе первого кулака Пормкваля и его 10 000 солдат. Более того, я предаю тебе город Арен во имя Шаик». «Ошибаешься», — хмыкнул Дукер. Маллик Релл обернулся к нему. «Никому ты не предал Арен, Джистал». «Что ты несешь, старик?» «Удивлен, что ты не заметил», — сказал историк. «Слишком занят был злорадством, наверное. Присмотрись-ка к отрядам вокруг, особенно к южным». Малли Крелл прищурился, разглядывая легионы малозанцев. Затем он побледнел. «Баллистик». «Похоже, командор со своим гарнизоном все-таки решил остаться. Не спорю, их там всего 2 или 3 сотни, но мы оба знаем, что этого хватит. На неделю, пока не прибудет Тавор. Стены Арена высоки, укреплены по новой практике Ататаралом, чтобы остановить всякое чародейство. К тому же, если подумать, я бы сказал, что сейчас на этих стенах строятся вместе с солдатами гарнизона красные клинки. Провалилось твое предательство, Джистал. Провалилось». Жрец рванулся вперед, с размаху ударил Дукера по лицу тыльной стороной ладони. Силой удара историка развернуло, а перстни на пальцах Джистала рассекли щеку и едва поджившие трещины на губах и подбородке. Он тяжело рухнул на землю и почувствовал, как о грудь что-то разбилось под рубашкой. Дукер заставил себя приподняться. По рассеченному лицу струилась кровь. Глядя на землю, он ожидал увидеть крошечные осколки стекла, но их не было. На кожаном ремешке на шее просто ничего не оказалось. Грубые руки подхватили его, вздернули на ноги и вновь развернули к Маллику Реллу. Жрец все еще дрожал от ярости. «Смерть твоя будет!» «Молчать!» — рявкнул Корбаладом. Он посмотрел на Дукера. «Ты тот историк, который ехал с Калтейном?» «Я». «Ты солдат?» «Как скажешь». «Так скажу. Поэтому ты и примешь с остальными солдатами ту же смерть». «Собираешься убить 10 000 безоружных мужчин и женщин, Корбаладом?» «Я собираюсь подкосить Тавор еще до того, как она прибудет на этот континент. Я собираюсь вызвать в ней такой гнев, чтобы она не смогла думать. Я собираюсь разбить холодную маску, чтобы она мечтала только о мести днем и ночью, чтобы эта страсть отравила все ее решения». «Ты себя всегда подавал как самого жесткого кулака в Империи, так ведь, Корбаладом? Будто жестокость — это достоинство». Голубокожий полководец просто пожал плечами. «Лучше иди, как остальным, Дукер. Солдат армии Калтейна заслуживает по меньшей мере этого». Корбала повернулся к Маллику Реллу. «Моя милость, однако, не распространяется на того солдата, стрела которого отняла у нас удовольствие видеть Калтейна. Где он, жрец?» «Увы, он пропал. В последний раз его видели через час после самого выстрела. Солдаты Блистига его всюду искали, но не нашли. Даже если они его отыскали, сейчас он, к сожалению, с гарнизоном». Кулак-бунтовщик нахмурился. «Сегодня меня постигло несколько разочарований, Маллик Релл». «Корбаладом, господин мой!» — воскликнул Пормкваль, на лице которого по-прежнему выражалось полное недоумение. «Я не понимаю». «Это заметно», — согласился полководец и даже скривился от отвращения. «Джистал, ты задумал для этого дурня какую-нибудь особую судьбу?» «Нет, он твой». «Я не могу даровать ему почетную роль жертвы, которую приберег для солдат, иначе, боюсь, у меня останется горькое послевкусие». Корбаладом еще миг колебался, а затем вздохнул и небрежно взмахнул рукой. За спиной у первого кулака взвился тальвар одного из племенных вождей. Клинок одним ударом снес голову с плеч, так что она покатилась по земле. Боевой конь взбрыкнул и выскочил из круга солдат. Прекрасный зверь поскакал галопом к безоружным солдатам, принес в самый центр толпы свою обезглавленную ношу. Дукер заметил, что труп первого кулака держался в седле с неведомой при жизни грацией. Мотался туда-сюда, пока чьи-то ладони не взметнулись, чтобы остановить коня, а тело Пормкваля не сползло на бок, чтобы повалиться в подставленные руки. Возможно, это было лишь игрой воображения, но Дукеру показалось, что при этом он услышал хриплый хохот бога. Железных кольев было более чем достаточно, но все равно 1,5 дня прошло, прежде чем последнего, заходящегося криком пленника, пригвоздили к последнему кедру из тех, что росли вдоль Аренского тракта. 10 000 мертвых и умирающих малозанцев смотрели на широкую, удивительно ровную имперскую дорогу глазами невидящими или непонимающими. Разницы было немного. Дукер был последним. Железные шипы вбили ему в запястье и плечи, высоко на залитом кровью стволе. Еще несколько кольев прошли через лодыжки и мускулы с внешней стороны бедер. Такой боли историк никогда прежде не испытывал. Хуже было лишь знание того, что эта боль будет сопровождать его во время всего последнего странствия к окончательному беспамятству, а с нею, что еще тяжелее, выжженные в памяти образы. Почти 40 часов его гнали пешком по Аренскому тракту, заставляли смотреть, как один за другим 10 000 солдат становятся жертвами массового распятия. Цепь страданий, которая растянулась более чем на 3 лиги, и каждое звено в ней – десятки мужчин и женщин, тесно прибитых к высоким широким стволам. Историк онемел от шока, когда пришла его очередь. Последнего солдата в человеческой цепи. Его подтащили к дереву, вздернули на подмостки, прижали к жесткой коре, насильно развели в стороны руки. Он почувствовал сперва холод прижатых к коже кольев, а затем, когда молоток опустился, взрыв боли, от которой Дукер непроизвольно опорожнил кишечник и начал извиваться на дереве в крови и нечистотах. Но самая великая боль пришла, когда подмостки выдернули, и вес тела лег на вбитые шипы. До этого момента он и вправду верил, что познал предельную агонию, доступную человеку. Он ошибался. Вечность спустя, когда бесконечный вопль изорванной плоти затопил в нем все остальное, откуда-то поднялась прохладная, спокойная ясность, и в угасающем сознании пронеслись мысли, не связанные и не связанные. «Призрак Ягута. Почему я о нем теперь думаю? О вечности, полной горя. Кто он мне? Кто или что вообще что-либо для меня значит? Я, наконец-то, жду врат Худа. Время воспоминаний, сожалений и осознаний миновало. Пойми же это, дед. Там тебя ждут твоя безымянная воительница и Бальд с капралом Листом, и Сон, и Сульмар, и Глазок, и Кальп с Гебориком, скорее всего. Ты уходишь из мира чужих людей туда, где тебя ждут старые спутники и друзья. Так говорят жрецы Худа. Это последний дар. Хватит с меня этого мира, ибо я в нем одинок. Одинок». Перед его внутренним взором возникло клыкастое лицо, которого он никогда не видел прежде, но сразу понял, что Ягут нашел его. В нечеловеческих глазах плескалось мучительное сострадание, сострадание которого Дукер не мог понять. «Зачем горевать, Ягут? Я не буду тут мучиться вечно, как ты. Я не вернусь сюда, не буду вновь переживать все страдания, которые терпит смертный при жизни. Скоро Худ благословит меня, Ягут. Не нужно горевать». Эти мысли еще миг отдавались эхом, пока искаженное лицо Ягута таяло во тьме, что окутало историка, сомкнулось и поглотило его. И в ней иссякла всякая мысль.